Матерь Агни-йоги. Постоянство преданности ценим, потому что это редчайшее качество. Учитель к ученику в отношении постоянства не изменяем, но изменяется постоянно отношение учеников. За примерами далеко не будем ходить, ведь даже величайшее предательство совершил ученик и отрекся, тоже ученик, и оставили тоже ученики, и все разбежались. Не разбежались бы, если бы прочно любили и преданность ставили выше всего, и даже из кровных, и даже родных. Ведь недаром владыка сказал, кто отца или мать, жену или дочь возлюбит паче меня, несть меня достоин. Да, да, разбежались, чтобы снова вернуться, конечно. Не все, но вернутся. И снова полюбят, и снова приблизятся, и снова допущены будут. Вернувшись, оценят, что потеряли, оставив.